143. Теперь обратимся ко второму знаку триединого наименования — начало, свет. Люди настолько смешали понятие света с освещением, что не могут представить, что свет есть энергия. Не будем заглядывать в такую беспредельность, где и мысли, и свет, и все сущее сливаются воедино. По земному сознанию поймем свет как целительную энергию, без которой жизнь невозможна. Свет — самый проникающий и спасительный посланец. Мы отлично понимаем разницу огня рукотворного и света космического. Не огонь, но сияние окружает каждое живое существо. Мыслитель добрый окружается радугой, и светом своим несет целение. Мы столько раз предуказывали будущее этих излучений. Мы говорили, что от такого мерила преобразится само строение жизни. Можно по праву называть свет началом, который ведет к обновлению. Мысли и свет настолько связаны, что можно назвать мысль светоносной.